Глава 17. Когда мы с Астрой вернулись к лестнице Овода, тронный зал преобразился. Паутинные гирлянды опутывали ветви. Роса собиралась на их шелковых нитях и сверкала в лунном свете. Ночные цветы трепетали на каждом дереве, сияя собравшимися в сердцевинах волшебными огоньками, как лампады. Они озаряли прогалину неземным светом, в котором все казалось ненастоящим. Столы, нагруженные вином, сладостями и фруктами, музыкальные стайки певчих птиц, порхающие низко, а потом вновь взмывающие в небо. И, конечно, фейри, как будто сошедшие со страниц старых сказок. Лунный свет мерцал, отражаясь в драгоценных камнях, украшавших их волосы, и холодно пламенел на серебряных вышивках их мантий и платьев. Они танцевали в парах без музыки. Странный тихий вальс, вихри фигур которого я улавливала сквозь отверстия своей маски. И все это такое же безликое, как и я. Птицы и цветы, лисы и олени с улыбками, острыми, как свет свечи, отраженный в изогнутом стекле. Все были одеты в бледные цвета весеннего двора. Все, кроме нас с Грачом. Я сразу же выцепила его взглядом из толпы. Он стоял у подножия лестницы, рядом с Оводом. Сегодня его наряд соответствовал титулу. Длинный плащ винного оттенка, украшенный золотой нитью. Его тиара поблескивала под прядями растрепанных волос, а верхнюю часть лица закрывала маска ворона. Он держался непринужденно, улыбался. Плечи его были расслаблены, а рука вовсе не тянулась к эфесу меча. С ужасом я догадалась. Он не знал. Овод не сказал ему. Я любила Грача, а он этого не знал. Осознание сковало мои ноги, будто вериги. Каждый шаг давался с трудом, несмотря на то, что Астра поддерживала меня под локоть. Никто не замечал нас, пока мы не прошли добрую половину ступеней. Потом весь бал замер, и воцарилась тишина. Все смотрели на нас выжидающе. И я приостановилась, пытаясь собраться с духом и заставить себя пойти дальше. Так ли чувствовал себя Грач? Все время настороже, все время пытаясь скрыть любые следы слабости. Заметь, кто которые в считанные секунды вцепится в горло. Без маски я была бы обречена. Розовый лепесток соскользнул со ступеньки, на которую я только что наступила. За ним другой. Едва сдержав дрожь, я оглянулась, чтобы посмотреть, откуда они взялись. Лепестки устилали все ступеньки, по которым я прошла. Алые на белой березовой коре. Но я не заметила никого, кто мог бы их рассыпать. «Платье заколдовано», — прошептала Астра, нагнувшись ко мне. «Лепестки будут появляться, где бы ты ни ступила. Но они не настоящие. Смотри, порыв ветра развеял лепестки, и они растаяли в воздухе, как тени, едва пошевелившись. Зрелище было захватывающим и страшным. Мой путь на этом маскараде будет похож на снежную, усеянную каплями крови тропу, по которой прополз раненый зверь. Весьма подходящее сравнение, учитывая обстоятельства. Я заставила себя идти дальше. Наконец, скрытые полами свободной воздушной юбки, мои ботинки коснулись земли. Овод взял мою руку и прижал ее к губам, пока грач рядом с ним очень старательно изображал безразличие. Я впервые почувствовала благодарность за его неведение. Если бы он знал, то приставил бы к горлу овода меч в ту же самую секунду, и все было бы кончено прежде, чем мы бы даже попытались спастись. «Какое наслаждение! Наш первый маскарад в компании смертной!» — сказал овод. Белоснежные перья лебединой маски скрывали почти все его лицо. Но я слышала улыбку в этом голосе. «И какое занятное платье Астра выбрала для тебя! Вы с грачом отлично сочетаетесь. Разумеется, было бы несправедливо позволить ему одному весь вечер наслаждаться твоим обществом. Я вынужден настаивать на первом танце». Голова у меня закружилась, как если бы я все еще спускалась и пропустила последнюю ступеньку. Стиснув зубы, я заставила себя улыбнуться. Овод продолжал что-то говорить, но я не слышала ни слова, надеясь, что вежливых кивков будет достаточно. Грач нетерпеливо переминался с ноги на ногу. На нас было направлено столько взглядов, и я отчаянно мечтала о малейшей возможности поговорить с ним наедине. Возможно, у меня был способ предупредить его, прежде чем овод увел бы меня. И я закрыла глаза на мгновение. Потом вообразила ощущение холодного, когтистого прикосновения рук, стискивающих мое горло, по капле выжимающих из моего тела жизнь. Тошнота. Ужас. Смерть. Все это время я не прекращала улыбаться, в надежде, что овод решит, будто я просто кротко опустила глаза, пораженная его цветистыми комплиментами. Впрочем, со стороны скорее казалось, что у меня несварение желудка. Подняв взгляд, я заметила, что грач пристально рассматривает меня. Он почувствовал. Сквозь черные перья маски его глаза смотрели потрясенно и обеспокоенно. Я следила за сменой его эмоций. Сначала смятение, когда он понял, что я в порядке, потом постепенное понимание. Чтобы как-то объяснить окружающим свой странный вид, принц похлопал себя по плащу, будто что-то забыл. Потом проверил перевязь и меч. Нет, все-таки он не забыл меч. Вот оружие, на месте. Просияв, он поправил ножны. Боже, какая топорная актерская игра! Хотя что я ожидала от существа, не способного лгать? Но значение всего этого было мне ясно. Сообщение получено. Он будет начеку. И вот так я оказался обладателем целой телеги с репой. А мистер Торсбай был вынужден отдать мне мой жилет, почти самый любимый. Но хватит разговоров. Как будто ничего не замечая, или, по крайней мере, притворяясь, болтал овод, очень пристально рассматривая собственные запонки. Я могу говорить о себе бесконечно, не так ли? Давай прогуляемся. Время уже позднее, в конце концов. И, кажется, все ждут именно нас. Как будто, положив голову на гильотину, я протянула ему руку. У меня не было выбора. Он галантно взял меня под руку и провел к центру прогалины. Другие фейри держались на уважительном расстоянии. Они перестали танцевать, ожидая торжественного выхода своего принца. Овод положил руку мне на талию. Пришлось опустить маску, чтобы положить руку ему на плечо. Он умело увлек меня в танце, то отступая, то приближаясь, как морской прибой. И все остальные последовали за нами. Придворные парили вокруг нас с нечеловеческой грацией. Тишину нарушало лишь шуршание муслина и шелка. «Вы прекрасно выглядите этим вечером, Овод», — сказала я равнодушно. «Да, я знаю», — ответил он. «И все же не могу отрицать. Так чудесно узнать, что мои подозрения подтвердились». В отверстиях его лебединой маски вокруг глаз от смеха появились морщинки, которых я никогда не видела прежде дома, в своей мастерской. Возможно, их доселе и не существовало. Ловкий обман, как и та единственная прядь волос, которой он позволил выбиться из идеальной прически в судьбоносный день, когда я узнала о приезде грача. Как и то, что весенний принц годами покровительствовал мне, ни разу и словом не обмолвившись о собственном титуле. Его маска была завязана на затылке бледно-голубым бантом, так что он мог видеть мое лицо, а я его — нет. «Я слышал, вы с Астрой говорили о зеленом колодце», — продолжал он. Во рту у меня пересохло, а желудок завязало узлом. Я пыталась найти способ оттянуть момент истины, сохранить за собой иллюзию неведения, опровергнуть участие Астры. «Тебе не нужно лгать мне, Изабель. Я обладаю даром, уникальным даже для моего народа. Но ты уже и так об этом знаешь, не так ли?» Вот и все. Притворяться больше не было смысла. «Жаворонок сказала мне», — проговорила я. Шелестящий ритм вальса стихал, заглушаемый шумом крови в ушах. «Совершенно верно. Все это, разумеется, не было предопределено. Будущее никогда не бывает высечено в камне. Оно похоже на лес, видишь ли, и сквозь него ведут тысячи и тысячи троп, разветвляющихся в самых разных направлениях. Определенные события могут изменяться до самого конца. Вчера я еще не был уверен, какая версия у нас получится. Это или та, в которой ты выбираешь не говорить грачу свое настоящее имя и возвращаешься домой невредимой. А потом, потому что я танцую где-то в другом месте с крапивой, вместо того, чтобы быть здесь с тобой, пролетающий мимо соловей портит лацкан моего камзола, решив облегчиться прямо над нами. Именно поэтому я надел свой наименее любимый наряд. Но все равно заказал лимонные пирожные на всякий случай». Он тоскливо вздохнул. «Увы, теперь нам уже не до лимонных пирожных. Но хоть отвратительный желтый пиджак ласточки будет теперь уничтожен». Над опушкой раздалась звонкая птичья трель. Из толпы танцующих послышался испуганный вопль. «Как давно вы знали?» Мой голос дрожал от ужаса и ярости, сплетенных в удушливый комок. «Как давно вы ждали всего этого?» Он смерил меня взглядом. «От тебя я ожидал большего», — говорил этот взгляд. «Я вообще не ждал. Я прошел с тобой весь этот путь, освещая тебе дорогу, каждый раз делая все возможное, чтобы ты выбирала только нужные развилки из сотен тропинок. Если посмотреть, не кажется ли тебе странным, что я был твоим первым покровителем? Или что грач пришел к тебе за портретом, хотя столько столетий прятался от людей?» «Ах ты, ублюдок!» — сказали мы одновременно. Холодный голос овода перекрывал мой. Он покачал головой, разочарованный, но не удивленный. «Это было неизбежно», — молвил он. К горлу подступила тошнота. Неуклюже, как будто на ощупь в темной комнате, меня коснулась теплая волна поддержки. И я безошибочно угадала в ней грача. Принц проверял связь между нами, понимая, что-то не так, и изо всех сил стараясь утешить меня. Он не знал, подумала я. Он не знал, что я обрекаю его на смерть. И скоро мне придется это сказать. Я сглотнула, аккуратно отталкивая грача, и прежде чем связь исчезла, почувствовала укол неприятного удивления, как будто захлопнула дверь прямо перед его носом. «Вы пусты», — с трудом выговорила я. «И жестоки». «А-а-а! Да, это правда. Хочешь узнать величайший секрет всего прекрасного народца?» Когда я не ответила, он продолжил. «Мы предпочитаем притворяться. Но, если честно, мы никогда не были по-настоящему бессмертны. Фейри живут долго и видят, как изменяется мир, но никогда не меняют его сами. Когда наше время подходит к концу, мы нелюбимы и одиноки, и от нас не остается ничего, даже имени на надгробной плите. А смертные, благодаря их трудам, их ремеслу, остаются в памяти поколений навсегда». Он грациозно вел нас через толпу танцующих, не пропуская ни шага. «О, ты даже не представляешь, какую власть ваш народ имеет над нами! Как мы завидуем вам! В самом малюсеньком ноготке человека больше жизни, чем во всех моих придворных вместе взятых!» Было ли дело в этом? Была ли это единственная причина, по которой фейри проклинали человеческие эмоции? Потому что те немногие из них, способные чувствовать, служили лишь напоминанием для остальных, которые всего этого лишены. И поэтому любовь, опыт, которому они завидовали почти с горечью, стала самым страшным преступлением. «Так вот почему вы это сделали», — прошептала я. «Из зависти?» «Я думал, ты обо мне более высокого мнения, Изабель», — ответил овод. «Меня это ранит». В голосе его не было ни капли обиды, скорее напротив. Такое безразличие к чужому мнению, что, услышав чьи-то слова о себе, он вряд ли понял бы, что они значили. «Нет, моя игра сложнее. Она уходит немного глубже в лес. Дальше по тропе. И сейчас я более не буду тебя задерживать. Время на исходе. И я уверен, что ты с куда большим удовольствием пригласишь на танец грача». Он провел нас между других танцоров, туда, где принц неохотно кружился в вальсе с наперстянкой. Овод продолжал ждать от меня чего-то, но мне уже нечего было ему сказать. «Не бойся», — ответил он на мое молчание. «Дело неприятное, но оно довольно скоро подойдет к концу». Отняв шелковую перчатку от моего плеча, он наклонился к моему уху так близко, что я почти чувствовала прикосновение перьев маски. «Помни, как бы я ни вмешивался, значение в конечном итоге имеет только твой выбор». «Добрый вечер, наперстянка! Грач, позвольте украсть этот танец!» Лепестки роз кружились вокруг нас, пока мы менялись партнерами и исчезали, оставляя после себя лишь призрачный тяжелый аромат. Я подумала, что если выживу, больше никогда не смогу нюхать розы. «Я почувствовал», — начал грач. Но я резко дернула головой, заставляя его замолчать. Хотела подождать, пока овод и наперстянка окажутся подальше от нас. Однако, когда несколько секунд прошло, я поняла, что не могу произнести нужные слова. Просто не знала, как выговорить их. Они были слишком огромные и страшные, и не умещались у меня на языке. Мы кружились и кружились. Огни озаряли волосы грача и отсвечивали в золотой вышивке на его плаще. Придворные плыли мимо нас, кружась, но не касаясь, как цветы на поверхности озера. Волчья маска обернулась, проплывая мимо, и посмотрела прямо на меня. Я чувствовала на себе бесчисленные взгляды, выжидающие, когда настанет кульминация охоты. Две жертвы. Одна начеку, другая ни о чем не подозревает. Скоро обеих выкурят из зарослей и погонят кровавые развязки. «Изабель, что случилось?» «Я должна попросить тебя об услуге», — сказала я. «Что угодно», — быстро ответил он. Я заставила себя не отводить взгляд. «Ты должен использовать приворот, чтобы изменить мои чувства». Грач едва не оступился. «О чем ты говоришь?» Рядом с нами наперстянка запрокинула голову и заливисто рассмеялась. От этого звука по всему маскараду будто побежала трещина. «Я говорю, что я...» «Нет, не надо!» Он смотрел на меня, будто его высадили на необитаемом острове. А я была кораблем, уплывающим все дальше и дальше в открытое море. Тошнотный запах гнили ударил мне в нос. «Грач, прости меня!» — выпалила я. «Я тебя люблю!» Наш следующий поворот позволил мне бросить взгляд на накрытые столы. Я заметила, как одна из фейри поднесла к губам грушу, но фрукт в ее руках вдруг почернел и потек сквозь ее пальцы, киша личинками. Она все равно съела его с выражением сладостного блаженства. Сок и мякоть потекли по ее подбородку. Фрукты на всех остальных тарелках тоже превратились в гниль. Темная жижа потекла по фарфору, запачкала скатерти, закапала на землю. «Когда?» — спросил он, едва шевельнув губами. Нижняя часть его лица тоже стала похожа на маску. Мертвенная бледность кожи, подчеркнутая темнотой кудрей и высокого воротника. Певчая птица пикировала с высоты, чтобы поймать бабочку в полете и растерзать ее парой движений клюва. Многоцветное сияние волшебных огоньков высветлило болезненность и лихорадочное возбуждение танцоров, продолжавших кружиться в вальсе. Звериные маски скалились. Цветочные маски смотрели на нас, непроницаемые. Они вальсировали до головокружения с исступленной развязностью, больше не играя в людей. От смертного бала осталась лишь пародия, маскарад из ночных кошмаров. Вчера, но я не знала, пока говорить об этом было невыносимо. Прошу, наше время почти на исходе. Я не могу этого сделать, отказался он. Над нашими головами прокаркал ворон. Тебе придется. Он отпустил мою талию, чтобы потянуть за узел своей маски. Она упала на землю и тут же потерялась под ногами других танцоров. «Я дал слово», — сказал он, открытый, обнаженный. Мы сделали шаг вперед, затем назад. Разворот. Слова были на вкус, как отравленное вино. Тогда все кончено. «Изабель», — произнес грач. Он перестал двигаться, и мы, единственные среди всех пар, остановились. Я никогда еще не встречал никого ни сноснее, отважнее и прекраснее тебя. Я люблю тебя. Всхлип застрял у меня в горле. Поднявшись на цыпочки, я притянула его к себе и поцеловала. Яростно, до боли. Слыша, как голоса наблюдавших за нами фейри сливаются в какофонию издевательских воплей и возмущенных визгов. Они только этого и ждали. Шелест звука. Внезапно мы оказались одни посреди поляны. Как будто придворные испарились в ночи, подобно призракам. Но нет. Они все еще были здесь. Я заметила гротескные силуэты масок, выглядывающих из-за кустов, деревьев, из каждой тени. Их хозяева затаились, сжались в предвкушении, как богомолы, готовые нанести удар. И мы не были совсем одни. Тонкая беловолосая фигура, облаченная в черные доспехи, стояла рядом с одним из стволов, спиной к нам. Я не видела, как она появилась. Вероятно, уже какое-то время стояла там, выжидая. Подняв одно из испорченных пирожных, она рассмотрела его, а потом с отвращением отбросила в сторону. Звук охотничьего рога эхом прогремел по всему лесу. Я почувствовала вибрацию, исходящую от земли, пробирающую до костей. Еще два звука ответили на зов, но этот глубокий рев издавал вовсе не рог. В туманной тьме меж деревьев пошевелилась пара огромных силуэтов. Они были так велики и опутаны ветвями, что я бы приняла их за гигантские дубы, если бы исполины не сдвинулись с места, оказавшись двумя огромными танами. Каждый минимум в два раза больше того, что был убит грачом в день нашей первой встречи. Подобно бледным огням в ночи, из леса, как будто спасаясь от чего-то, выскочили гончие и закружились у ног Цуги, переворачивая столы в тщетной надежде на ласку. От их высунутых алых языков шел пар. Снова прозвучал рок. Только тогда она обернулась. Этим движением она будто сдернула с тронного зала покрывало. Воздух пошел рябью, и березы вокруг посерели и покосились. Кора стала осыпаться, изъеденная жуками. Мох под нашими ногами стал нездорового, желто-зеленого цвета, и цветы сморщились от влажного жара, поднимающегося от земли, отравляя воздух смрадом разлагающейся растительности. Хворь лесного двора достигла весенних земель. Или же была здесь все это время? «Я здесь, чтобы обеспечить соблюдение благого закона!» прокричала Цуга громко и ясно. От следующих ее слов деревья застонали и зашептали, и все вороны вспорхнули с веток беспокойным бесшумным облаком. «По приказу нашего сюзерена, ольхового короля!»